«Нет!» – вдруг резко сказал Ричард. «Да, черт побери!» – уверенно произнесла Холли. «Это всем известно?» «Нет!» – повторил Ричард. «Это не Миннеаполис, а Сан-Франциско!» «Миссисипи даже близко не протекает рядом с Сан-Франциско!» – возразила Холли. Тут она увидела, как по лицу Ричарда расплывается широкая улыбка. В его уставших глазах зажегся торжествующий огонь. «В чем дело?» – спросила она. «Мы были правы относительно Сан-Франциско». «В таком случае мы уже должны были обогнать Стиви!» – недовольно буркнул Вебстер. «Давным-давно!» Ричард схватил микрофон, закричал, обращаясь к пилоту. «Разворачивайтесь, быстро!» И, улыбнувшись, закрыл глаза. «А мы обогнали Стиви давным-давно. Пролетели прямо у него над головой. Ублюдки перекрасили грузовик в зеленый цвет». Накренившись, Найт Хок заложил крутой вираж. Пассажиры бросились от одного иллюминатора к противоположному, глядя на разворачивающийся внизу пейзаж. «В гараже стояли пустые банки из-под краски. Я налетел на них в темноте. Скорее всего, зеленая, защитная. Грузовик красили сегодня утром. Думаю, краска еще не высохла». Впереди появился Кенворд, над которым вертолет пролетел несколько минут назад. Городок остался в 1000 футов внизу. Дальше потянулась пустынная бетонная лента. Белый пикап, снова пустынное шоссе. Наконец, зеленый грузовик, спешащий на юг. «Вниз, вниз!» – крикнул в микрофон Ричард. «Это он?» – спросил Макград. Расстояние между грузовиком и обогнавшим его пикапом увеличивалось. Грузовик отставал. За ним не было ничего до самого горизонта. Найт Хок терял высоту, падал на грузовик, словно орел на кролика. «Это он?» – снова спросил Макград. «Он!» – ответил Ричард. «Точно он!» – радостно воскликнула Холли. Макград присмотрелся. Крыша была вымазана темно-зеленой краской, но под ней была видна россыпь мелких отверстий, как будто кто-то выстрелил в крышу зарядом дроби. «Мы таращились на эти дыры целых 2 дня», — продолжала Холли. «Я запомнила их на всю оставшуюся жизнь». «Их 113», — добавил Ричард. «Простое число, я сосчитал». Рассмеявшись, Холли повернулась к нему, радостно хлопнула по плечу. «Это наш грузовик, в этом нет никаких сомнений». «Можно посмотреть на водителя?» — спросил Макград. Пилот опустил нос вертолета и чуть сместился в сторону, открывая обзор. «Это Стиви!» — торжествующе воскликнула Холли. «Точно Стиви! Мы его нашли!» «У этой штуковины есть какое-нибудь вооружение?» — спросил Вебстер. «2 крупнокалиберных пулемета», — ответил пилот. «Но только я не смогу ими воспользоваться. Не имею права. Армия не должна принимать участие в операциях правоохранительных органов». «Вы можете вести вертолет ровно, по прямой?» — спросил Ричард. «Со скоростью 50 миль в час, ну или 60, не задавая лишних вопросов». Пилот рассмеялся. Его смех прозвучал в наушниках искаженным писком. «Я могу вести свою ласточку, как вы пожелаете. Разумеется, с разрешения генерала Джонсона». Джонсон осторожно кивнул. Нагнувшись, Ричард поднял с пола Барретт, отстегнул ремень и встал на колено. Знаком попросил Холли поменяться с ним местами. Молодая женщина переползла к Макграту, и Ричард устроился на ее месте. Найт Хок сбавил скорость и сбросил высоту. Максимально отпустив ремень кресла Холли, Ричард застегнул петлю на талии, протянул руку к люку, нажал на ручку, и люк скользнул в сторону по направляющим. В кабину с воем ворвался поток воздуха. Вертолет развернулся боком, словно машина, которую занесло на заснеженной дороге. Зеленый грузовик ехал внизу и сзади, на расстоянии около 200 футов. Пилот выровнял скорость вертолета со скоростью грузовика и развернул винтокрылую машину так, чтобы Ричард смотрел прямо на шоссе. «Ну как?» Ричард ткнул кнопку микрофона. «Отлично! Что у нас впереди?» «Одна машина движется в сторону севера», — ответил второй пилот. «За ней нет ничего на протяжении 10 миль». «А что сзади?» — спросил Ричард, провожая взглядом проезжающую на север машину. Превозмогая врывающийся в открытый люк буран, Макград высунул голову, обернулся. «Сзади все чисто!» Ричард поднес Барретт к плечу, дослал патрон в патронник. Стрелять из одного движущегося транспортного средства по-другому – задача не из легких. Однако цель 20 футов длиной и 7 футов шириной находилась на расстоянии меньше 70 ярдов, поэтому Ричард особенно не беспокоился. Он навел перекрестие прицела на точку на удалении 2/3 длины от начала крыши, рассудив, что поступательное движение грузовика и обратное перемещение воздуха обеспечат то, что пуля попадет прямо в середину кузова. У него мелькнула мысль, а остался ли там двуспальный матрас. «Подождите!» – воскликнул Вебстер. «А что, если вы ошибаетесь? Что, если грузовик пуст? Ведь это одни только догадки, разве не так? Это все лишь предположение. Нам нужны доказательства, Ричард. Необходимо вызвать подкрепление». Ричард даже не обернулся, не оторвал глаз от окуляра прицела. Сейчас у вас будут все доказательства, какие только понадобятся. Уэбстер схватил его за руку. «Вы не имеете права! А что, если вы убьете ни в чем не повинного человека?» «Да ну! Если он ни в чем не повинен, я его не убью, так ведь?» Стряхнув с себя руку Уэбстера, он повернулся к нему лицом. «Сами хорошенько подумайте. Спокойно, логически. Доказательства появятся после моего выстрела. Если этот грузовик начинен динамитом, мы сразу же узнаем об этом. Если же в кузове один только воздух, с водителем ничего не случится. Все сведется к тому, что в крыше кузова появится еще одна дырка. 114-я. Ричард повернулся к открытому люку, снова поднял винтовку. Навел ее на цель, по привычке выдохнул и дождался промежутка между двумя сердцебиениями. И нажал на спусковой крючок. Потребовалась 0,001 доля секунды на то, чтобы звук выстрела достиг уха Ричера, и в 70 раз дольше, чтобы тяжелая пуля долетела до грузовика. В течение секунды ничего не происходило. Затем грузовик просто перестал существовать, мгновенно превратившись в ослепительный огненный шар, прокатившийся по шоссе раскаленным белым клубком перекати-поля. В небо стремительно поднялась концентрическая ударная волна. Содрогнувшись, вертолет метнулся в сторону и взмыл вверх на 500 футов. Пилоту с трудом удалось удержать управление. Стабилизировав полет, он развернул машину, опустил нос. Внизу не было ничего, кроме бурлящего облака дыма каплевидной формы, имеющего в длину 300 ярдов. Ни обломков, ни металлических деталей, ни горящих колес, ни обугленного остова. Ничего, кроме невидимых микроскопических частиц пара, уносящихся в атмосферу со сверхзвуковой скоростью. Пилот долго кружил над шоссе, после чего отвел вертолет к востоку. Осторожно посадил машину среди редкого кустарника в сотни ярдов от обочины. Заглушил двигатели. Посидев немного в оглушительной тишине, Ричард расстегнул ремень. Положил Барретт на пол и спрыгнул в открытый люк. Медленно пошел к полосе асфальта. Тонна динамита. Целая тонна. Взрыв страшной силы. Не осталось абсолютно ничего. Ричард предположил, что в радиусе полумили трава полегла, но этим все и ограничилось. Страшная энергия взрыва разошлась в стороны, не встретив ничего на своем пути. Ничего мягкого, ничего хрупкого. Ударная волна распространилась, теряя силу и скорость, и умерла на удалении нескольких миль, превратившись к тому времени в легкое дуновение. Но так ничего не разрушив. Абсолютно ничего. Закрыв глаза, Ричард постоял в тишине. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Ричард сразу понял, что это была Холли, перемежающаяся поступь здоровой больной ног. Открыв глаза, Ричард отвернулся в сторону дороги. Подойдя к нему, Холли остановилась, положила голову ему на грудь и обвела его руками, крепко прижала к себе. Подняв руку, Ричард ласково разгладил Холли волосы за ухом, как это делала она сама. «Все кончено», — сказала Холли. «Если возникла проблема, ее надо решить. Таково мое правило». Холли ответила не сразу.